Глава 24. В замке Андельи слуги помещались в мансардах. Людское движение могло обеспокоить Октава, почему госпожа де Боневе и перевела их всех в домик соседнего крестьянина. Это было одной из материальных забот, которые преодолевались с ловкостью маркизы. Она во все вносила большое умение, расчетливо распоряжалась своим состоянием и содействовала распространению репутации о своем уме. Основу общества составляли люди в течение 40 лет, не делавшие ничего такого, чтобы не было ограничено строгими законами приличий. Именно эти люди являются законодателями моды, а потом удивляются ей. И узнав, что госпожа де Боневе, жертвуя собой, не едет в свое имение, а собирается провести осень в Андельи вместе со своей подругой, госпожой де Моливер, все ее знакомые объявили, что прямой долг обязывает их чувствительные сердца разделить ее одиночество. На деле из этого одиночества получилось то, что маркиза была принуждена нанять комнаты в маленькой соседней деревушке, чтобы разместить там всех своих друзей, пребывающих в большом количестве. Она велела оклеить эти комнаты обоями и поставить в них кровати. Вскоре половина деревни была украшена согласно ее распоряжениям, а затем занята гостями. Помещения брали с бою. Из всех окрестных замков под Парижем маркизе писали, прося приготовить комнату. Считали необходимым приехать, чтобы занимать прелестную маркизу, ухаживающую за бедной госпожой де Моливер, и Андели наполнилась блестящим обществом на все время сентября, подобно какому-нибудь курорту. Даже при дворе пошла молва об этой модной местности. «Если бы у нас было хоть 20 таких умных женщин, как госпожа де Боневе, — заметил кто-то, — то можно было бы рискнуть переселиться в Версаль». Все это еще более упрочило за господином де Боневе получение синей ленты. Никогда еще Октав не чувствовал себя таким счастливым. Герцогиня д'Анжер находила вполне естественным то счастливое состояние, в котором он находился. «Октав может до некоторой степени считать себя центром всего этого движения в Андельи», — говорила она. «По утрам все осведомляются об его здоровье. Это льстит его юному возрасту». «Конечно, этот юноша должен чувствовать себя очень счастливым», — прибавляла герцогиня. «Он будет известен всему Парижу, где, говоря о его дерзкой проделке, еще прибавит половину к тому, что произошло на самом деле». Но причина счастья Октава крылась не в этом. Он видел, что любимая им мать, пережившая из-за него столько беспокойства, была совершенно счастлива. Она радовалась тому блеску, с которым ее сын выступал в обществе. Видя его успехи, она перестала закрывать глаза на то, что выделявшие его перед светом достоинства отличались большой странностью, не являлись подражанием и очень нуждались в поддержке всемогущей моды. Лишённый ее, он остался бы незамеченным. Как раз в это время госпоже де Моливер пришлось говорить с знаменитым князем Р, приехавшим на сутки в замок Андельи, и разговор этот был также причиной ее счастливого настроения. Этот придворный, развязный в обращении и сыпавший замечаниями, которые принимались обществом как законы, обратил внимание на Октава. «Заметили ли вы так же, как и я, сударыня?» — обратился он к госпоже де Моливер, — что ваш сын никогда не говорит заученно умных вещей, что до смешного распространенно в наш век. Он не считает нужным выносить на показ гостиной свою память, и его ум всегда зависит от вызываемых в нем ощущений. Это зачастую вызывает недовольство людей неумных, которые и выражают ему свое порицание. Когда же что-нибудь интересует виконта де Моливер, то он отвечает на это всей силой ума, словами, выходящими из сердца и из свойств характера, а характер у него сильный. Не думаете ли вы, сударыня, что в наш век характер у людей является как бы отжившим органом? Мне кажется, что вашему сыну суждено играть весьма необычную роль. Среди современников его заслуги будут считаться наиболее редкими. Я не знаю более основательного человека, чем он. Мне бы хотелось, чтобы он, возможно, раньше стал пэром или чтобы вы сделали из него государственного человека. Но, — возразила госпожа де Моливер, — задержавшее дыхание от удовольствия, которое доставляли ей одобрительные отзывы этого открытого судьи. Ведь Октав пользуется успехом далеко не у всех. «Тем более», — продолжал, улыбаясь господин де Р, «местным дуракам понадобится, быть может, 3 или 4 года для того, чтобы понять Октава, и вы сможете, не возбуждая зависти, добиваться его продвижения на высшие должности. Прошу вас только об одном — не позволяйте вашему сыну печататься. Он слишком хорошо рожден для этого. Виконту де Моливар предстоит добиваться еще очень многого для того, чтобы оказаться достойным написанного ему блестящего гороскопа. Ему предстоит также победить множество предрассудков. В его душе глубоко вкоренилось отвращение к людям. Он чуждается счастливых и тяготится неудачников. В редких случаях он пытается излечиться от отвращения путем благотворительности. Если бы он добился этого, то поневоле безмерное тщеславие бросило бы его в среду людей, где слава покупается лишь путем больших жертв. В те времена, которые мы описываем, Октав был далек от мысли о блестящей будущности. Госпожа де Моливар догадалась не говорить ему о предположениях князя Р и осмеливалась обсуждать это, доставлявшее ей счастье предсказание, лишь в разговоре с Арманс. Арманс обладала необыкновенным искусством отвлекать Октава от всех огорчений, причиняемых ему обществом. Теперь, когда он осмеливался во всем ей признаваться, она все больше и больше изумлялась странности этого характера. Еще бывали дни, когда он выводил самые мрачные заключения из самых малозначительных разговоров. В Андельи о нем говорили очень много. «Вы испытываете все немедленные последствия, которые приходятся на долю знаменитостей», — говорила ему Арманс. «На ваш счет говорится много глупостей. Ведь невозможно, чтобы дурак принялся говорить умные вещи потому, что он имеет честь разговаривать о вас». Октав, человек весьма мнительный, подвергался большим испытаниям. Арманс потребовала, чтобы он немедленно и откровенно передавал ей все обидные выражения, которые он мог слышать на свой счет в обществе. Ей нетрудно было доказать ему, что, произнося их, никто и не думал задевать его, или что они представляли собой неблагожелательность лишь в той степени, с которой общество относится ко всем решительно. Несмотря на свое самолюбие, Октав не имел больше от Арманс никаких тайн, и оба молодые сердца достигли по отношению друг к другу той безграничной доверчивости, которая, быть может, в любви составляет самое большое очарование. Они не могли ни о чем говорить без того, чтобы втайне не сравнивать это очарование их настоящей доверчивости с тем гнетом принужденности, под которым они находились несколько месяцев тому назад, даже говоря о тех же самых вещах. Несмотря на эту натянутость, они и тогда находили себя счастливыми в то время. Воспоминание было очень живо и служило доказательством давности и горячности их дружеских отношений. Переехав в Андельи, Октав уже на следующий день стал надеяться на то, что приедет Арманс. Он сказался больным и не выходил из замка. Несколько дней спустя Арманс и в самом деле приехала туда вместе с госпожой де Бонниве. Октав постарался устроить свою первую прогулку в 7 часов утра. Арманс встретил его в саду, и он повел ее к апельсиновому дереву, стоявшему под окнами комнаты его матери. Несколько месяцев тому назад именно в этом месте Арманс потеряла сознание, слушая странные речи, разбивавшие ее сердце. Узнав это дерево, она улыбнулась и, закрыв глаза, оперлась на катку. Она была бледна и почти так же прекрасна, как в тот день, когда любовь к нему заставила ее почувствовать себя дурно. Октав живо почувствовал разницу положений. Он узнал на ней маленький бриллиантовый крестик, который всегда носила на себе ее мать, пересланный Арманс из России. Она прятала его обыкновенно, но сегодня обнаружила нечаянным движением. В эту минуту Октав позабыл обо всем. Он взял руку Арманс, как и в тот день, когда она упала в обморок, и осмелился губами прикоснуться к ее щеке. Арманс сильно покраснела и живо встала со своего места. Она горько упрекала себя за эту слабость. «Разве вы хотите заслужить мое неодобрение?» — сказала она ему, — «и заставить меня выходить лишь с горничной?» Последствием нескромного поступка Октава была небольшая ссора, продолжавшаяся несколько дней. Впрочем, поводы для раздоров были крайне редки между этими двумя существами, крепко привязанными друг к другу. Что бы ни предстояло делать Октаву, он, не думая сперва о том, может ли это доставить ему удовольствие, старался угадать, будет ли это служить новым доказательством его преданности Арманс. Вечером, находясь в противоположных концах огромной гостиной, в которой госпожа де Бонниве объединяла всех замечательных и влиятельных людей Парижа, Октав, отвечая на вопросы, старался употреблять только что высказанное Арманс выражение, и она видела, что ему доставляло удовольствие повторять их и заставляло даже забывать об интересе самого разговора. Таким образом, не сговариваясь заранее, они поддерживали между собой среди приятного и оживленного общества, окружавшего их, не открытую беседу, а какую-то тайную связь, которая, не имея определенного выражения, говорила о совершенной дружбе и безграничной симпатии. Мы осмелимся обвинить в некоторой сухости ту чрезмерную учтивость, которую настоящее время считает унаследованной от счастливого XVIII века. С приходом явлений позднейшей цивилизации, которая снабжает нас штампом для каждого малозначительного поступка, штампом, которому приходится следовать или подвергать его явному осуждению, это редкое чувство искренней и безграничной преданности действительно способно привести к совершенному счастью. Арманс встречалась наедине со своим кузеном лишь во время прогулки в саду, под окнами замка, нижний этаж которого был обитаем, или же в комнате госпожи де Моливер и в ее присутствии. Но эта комната была велика, и госпожа де Моливер часто по причине слабого здоровья нуждалась в минутном отдыхе, вследствие чего посылала своих детей, как она их называла, к оконной амбразуре, где они могли разговаривать, не мешая ее отдыху. Эти спокойные, дружественные встречи по утрам сменялись вечером самым великосветским времяпрепровождением. Помимо жившего в деревне общества, множество гостей наезжало в экипажах из Парижа, куда и возвращалось после ужина. Безоблачные дни проходили очень быстро. Юная сердцем молодежь была далека от мысли, что они наслаждались редчайшим счастьем, которое только можно встретить на земле. Наоборот, они думали, что им остается желать еще очень многого. Не имея опыта, они не понимали, что счастливые мгновения могут длиться лишь очень короткое время. Это счастье, поддерживаемое сердечным чувством, а не тщеславием и честолюбием, могло бы, пожалуй, укрепиться в быту какого-нибудь бедного семейства. Но они жили среди большого общества, и им было всего по 20 лет. Они проводили свою жизнь вместе, неосторожно выставляя на показ свое счастье и не обращая никакого внимания на общество. Жизнь должна была отомстить им за все это. Арманс совершенно не помышляла о катастрофе. Время от времени ее смущала необходимость заново повторять свою клятву о том, что, что бы ни случилось, она никогда не согласится на брак со своим кузеном. Со своей стороны, госпожа де Моливер была очень спокойна. Она не сомневалась в том, что настоящий образ жизни ее сына подготовит событие, которого она страстно желала. Несмотря на то, что Арманс наполняла жизнь Октава счастливыми мгновениями, он, продолжая размышлять о своей судьбе, в ее отсутствии додумался до следующего мрачного вывода. «Самая благоприятная иллюзия заключается в сердце Арманс. Я мог бы сознаться ей в самых необыкновенных вещах и не внушил бы ей ни презрения, ни отвращения, а только жалость». Октав заявил своей подруге, что в детстве он был подвержен страстной тяге к воровству. Арманс была совершенно убита ужасными подробностями, которые изобретал Октав, рассказывая о роковых последствиях этой странной слабости. Признание это перевернуло все ее существование. Она впала в глубокую задумчивость, за которую ее не переставали преследовать. Но уже через неделю после того, как она услышала это странное сообщение, она жалела Октава и была еще мягче по отношению к нему. «Он нуждается в моем утешении», — говорила она себе, — для того, чтобы простить самого себя. Проделав этот опыт над безграничной преданностью любимого человека, Октав уверился в ней окончательно и, имея возможность делиться с ней своими мрачными мыслями, стал проявлять в обществе гораздо большую любезность. До признания в любви, вызванного близостью смерти, он был юношей остроумным и выделяющимся. Назвать же его влюбленным было нельзя, и он нравился главным образом людям сдержанного и меланхолического характера. Последним казалось, что они видят будничное настроение человека, призванного вершить большие дела. Его манеры всегда напоминали о долге и иногда придавали ему вид англичанина. Его мизантропия принималась как высокомерие и недовольство старшей части общества, влияние которого он избегал. Если бы только он был в ту эпоху пэром, то вокруг него быстро создалась бы молва. Людям, созданным для того, чтобы проявлять свою любезность, для полноты заслуг, недостает этой школы несчастья. Что же касается Октава, то он прошел эту суровую школу. Можно сказать, что в ту эпоху, о которой мы говорим, ничто не затмевало красоты юного виконта и того блестящего положения, которым он пользовался в свете, где его в запуске восхваляли госпожи Домаль, де Боневе, а также и многие пожилые люди. Госпожа Домаль была права, говоря, что Октав был наиболее привлекательным человеком, которого она когда-либо встречала. «Он никогда не может наскучить», — говорила она легкомысленно. «До встречи с ним я никогда и не мечтала о возможности этого редкого качества», — говорила она. «А ведь самое главное в человеке — это уметь быть веселым». «Что касается меня», — думала Арманс, слушая эти наивные замечания, «я отказываю этому человеку, с восторгом принимаемому всюду, в разрешении пожать мне руку. Это является моим долгом», — прибавила она со вздохом, «и никогда я не изменю ему». Бывали вечера, когда Октав предавался высшему счастью безмолвно наблюдать за Арманс, занимавшейся чем-нибудь в его присутствии. Это не прошло незамеченным ни для госпожи Домаль, обиженной тем, что он забывал забавлять ее, ни для Арманс, восхищенной тем, что обожаемый человек занимался исключительно ей одной. Выборы в орден Сент-Эспри были задержаны. Госпожа де Боневе подняла вопрос о своем отъезде в старый замок Пуатье, имя которого носила и вся ее семья. В этом путешествии должно было принимать участие еще одно новое лицо, а именно кавалер де Боневе, самый младший из сыновей маркиза от его первого брака.